Глава вторая. Маша Любимова взглянула на стопку бумаг, лежавшую на потертом столе, затем откинулась на спинку стула и помассировала пальцами ноющее плечо. После аварии прошло целых 4 месяца, но плечо, собранное хирургами буквально по кусочкам, до сих пор заставляло ее содрогаться и стонать от боли. Любимова убрала руку с плеча и вздохнула. В последнее время суета с бумагами выматывала ее так же сильно, как работа на выездах. К вечеру она чувствовала себя не то что уставшей, но совершенно выжатой. А ведь еще совсем недавно все было абсолютно иначе. Самая талантливая в выпуске, восходящая звезда отечественной юриспруденции. И что в итоге? Ей 34 года, за плечами, почти за плечами, развод с весьма обеспеченным мужем, с которым она еще совсем недавно собиралась прожить всю жизнь. Что осталось? Съемная двушка в Мариной роще, остаток страховки на банковском счету, в нижнем ящике стола стопка благодарности от начальства, на погонах одна большая звезда, которая освещает путь. Куда? Да, собственно, никуда. Завтра все будет так же, как сегодня, и чем дальше, тем меньше ожидается сюрпризов. Впрочем, это и к лучшему. Да-да, в 34 года лучше обходиться совсем без сюрпризов, потому что понимаешь, что сюрпризы в этом возрасте случаются в основном неприятные. Недавний пример был весьма показателен. Когда Маша вышла из реабилитационного центра и вернулась домой, ах, как полезно иногда бывает явиться домой неожиданно, без звонка, она обнаружила в собственной постели совершенно незнакомую женщину. Женщина была обнажена, а из ванной комнаты доносилось фальшивое пение ее супруга, похожее на урчание удовлетворенного кота. Маша повернулась и покинула квартиру, а на следующий день подала на развод. Однако муж заявил, что он не намерен разводиться и будет бороться за нее. Бороться. Кому нужна его борьба? Маша снова помассировала пальцами левое плечо. Вот уже 4 месяца, а она не могла и дня прожить без обезболивающих препаратов. Боль была не острая и на первый взгляд вполне терпимая, но в конце концов и самая малая боль способна измотать человека и превратить его в тряпку. У Маши было слишком мало времени, чтобы тратить его на борьбу с болью, поэтому в потайном кармашке ее сумки всегда лежал флакон с неврилом, обезболивающим лекарством на кодеиновой основе. Для себя Маша называла его просто кодеин. Подумав о флаконе с лекарством, Маша достала его и встряхнула. Осталась всего одна таблетка. Черт, как всегда неожиданно. Маша сокрушенно вздохнула и положила таблетку под язык, устроилась в кресле поглубже, пару минут подождала, боль начала утихать. Но Маша знала, что это ненадолго. Через несколько часов боль вернется снова. Мария достала из кармана мобильник, нашла в справочнике номер, обозначенный буквой «Д», и нажала на кнопку вызова. «Слушаю», — отозвался бодрый и приветливый мужской голос. «Это я. Здравствуйте, Мария Александровна. Чем могу быть полезен?» Маша крепче прижала трубку к уху и тихо произнесла: «Мне нужен препарат». «Как всегда? Или что-то особенное?» — тем же приветливым голосом уточнил собеседник. «Как всегда». Короткий вздох и улыбка самодовольства. Маша так и видела ухмыляющееся лицо дилера. «Наверное, приятно знать, что держишь на коротком поводке майора угрозыска». «Хорошо, Мария Александровна. Перезвоните мне через 2 часа. Всего доброго». Дилер отключил связь. Мария убрала телефон в свою безразмерную сумку, в которой помещался 1 000 000 необходимых вещей. Погладила ладонью больное плечо, словно надеялась усмирить боль. Взгляд ее упал на зеркало. Худощавое лицо с правильными, но не слишком выразительными чертами, светлые вьющиеся волосы, остриженные в каре, высокие скулы, карие глаза, под глазами тени, притушенные пудрой. Минимум косметики, губная помада да чуть-чуть туши на ресницах. И прежде хрупкая, сейчас она напоминала себе хрустальный бокал, готовый разбиться от простого прикосновения. «Запустила ты себя, Маша», — со вздохом сказала она. «Ой, запустила. Пора бы уже выкарабкиваться». Вздохнув, она продолжила размышлять вслух. «Роман, что ли, закрутить? Но для романа обычно нужны мужчина и женщина. Где же мне взять подходящего мужчину?» Зазвонил телефон, Любимова взяла трубку. «Да?» «Мария Александровна, это я. Слушаю вас, Андрей Сергеевич». У нас труп на пустыре неподалеку от Щелковской, на обочине дороги. Выезжайте срочно, машина уже ждет. Волохов и Данила в курсе? Да, вероятно, они приедут на место раньше вас. Хорошо, Андрей Сергеевич. Положив трубку, Мария убрала бумаги в стол, поднялась с кресла и шагнула к вешалке, надевая свой стильный, непромокаемый бежевый плащик от Бербери. Маша совсем не чувствовала боли. В один миг в ней проснулся профессиональный азарт, наполнив ее рвением и уверенностью в своих силах. Погода не радовала. Выпавший накануне снег растаял, оставив после себя грязные озерца луж, которые уныло поблескивали под серым осенним небом. Моросил мелкий дождик, больше похожий на взвесь холодного пара. То и дело налетавший ветер заставил Машу поднять воротник плаща. Она огляделась. Группа криминалистов, приехавшая раньше нее, была занята работой. — Здравствуй, Толь, — поприветствовала она оперативника Толю Волохова. — Привет, Маруся. Майор Волохов, белобрысый, рослый и могучий, как древнерусский богатырь, бережно пожал ей руку, словно боялся ее сломать. Слегка дутловатые щеки его покрывала двухдневная щетина. — Как сама? — обронил Толя Волохов, вглядевшись в бледное лицо Марии. — Ничего, а ты? — Да все путем. — Как Галя? — осторожно спросила Маша. По лицу Волохова пробежала тень. — Плохо, — пробасил он. Она меня уже не узнает. Принимает то за брата, то за отца. Доктора говорят, что процесс уже необратим. — А как у тебя там? — столь же осторожно спросила она, намекая на любовную связь Волохова на стороне. Толя сощурил глаза. — А тебе все надо знать, да? — Ты мой друг. Но если не хочешь, не говори. Он вздохнул. — Да ладно, чего ж. — Там у меня все закончено. — Удивил? — Немного. Да я и сам на себя дивлюсь. Понимаешь, Марусь, не могу я так. Жена тяжело больна, а я шашни кручу с любовницей. Как будто пир во время чумы. Как будто уже похоронил Галку при жизни. Все это как-то не по-человечески. И что будет дальше? Сам не знаю. Может, ничего не будет. Я в последнее время и сам не свой. Думал, давно уже ничего не чувствую, а тут вдруг проняло. Посмотрел однажды на ее руки тонкие, на ее щеки запавшие, на ее глазища. Ну и дернулось что-то внутри. Тебе смешно? Маша покачала головой. Нет. Толя усмехнулся. Ладно, Марусь, давай не будем о грустном. О, а вот и наш буддист вышагивает. Он протянул руку подошедшему оперативнику Стасу Данилову. Здравствуй, Брахмапутра. Те же и там же, иронично констатировал Стас, красавица и чудовище. Худощавый, насмешливый Стас Данилов пожал протянутую руку, глянул на заросшие щетиной щеки здоровяка оперативника и спросил. — Анатоль, Монами, вы совсем перестали бриться? Волохов поскреб толстыми пальцами по щетине. — А что, не нравится? — Трудный вопрос. — Скажу одно. Если ты думаешь, что борода добавляет тебе шарма, ты ошибаешься. Это же относится и к мешкам под твоими глазами. Если, конечно, в этих мешках у тебя не золото. Глядя на коллег, Маша в который уже раз подумала, что они выглядят как полная противоположность друг друга. Стас не только был худощав и темноволос, но и обладал приятной наружностью, тогда как Толя Волохов был вылеплен грубо и незатейливо. Чувственные черты Стаса и светящийся мальчишеский взгляд его серых глаз могли покорить самое неприступное женское сердце. Волохов же в присутствии красивых женщин терялся, краснел и делался еще более неуклюжим. — Что тут у нас? — спросил Стас. — Мертвая девчонка, — ответил Волохов. — Пошли, посмотрим. Они двинулись к женскому телу, распростертому на земле, неподалеку от дороги. Молодой криминалист Паша Скориков, долговязый и носатый, стоял на сухом участке между двух луж и фотографировал место преступления. — Привет, Паша! — поприветствовала его Мария. — Здравствуйте, Мария Александровна! — Судмед еще не приехал? — Нет, — ответил Скориков. — Ты уже провел осмотр? — Да, только что. Трупное окоченение не наступило, да и тело не совсем остыло. Мария взглянула на тело. Девушка была одета в джинсы и свитерок. Лежала она на правом боку, голова была запрокинута, и Маша видела широко раскрытый голубой глаз. Губы девушки были зашиты черной нитью. На шее виднелись синяки, признак того, что ее душили. К Маше, широко задирая ноги, чтобы не угодить в лужу, подошел следователь, Пожидаев, из следственного комитета. Выглядел он уставшим и недовольным, впрочем, как всегда. Щеки обвисли, на лбу морщины, в бесцветных глазах вековая усталость, и обида на Бога за свою неудачную долю. Здравствуй, Маш. Здравствуйте, Юрий Михайлович. Сегодня вы? Угу. И дело это, судя по всему, сунут тоже мне. Ты как, уже оклемалась? Как видите. Ну и отлично, работай, а я пойду доложусь. Трубу в машине оставил. Следователь, подтянув брюки и задирая ноги еще выше, двинулся к своей машине. Он был похож на старую цаплю. «Когда, по-твоему, наступила смерть?» — спросила Мария у криминалиста Скорикова. «Думаю, пару часов назад», — ответил тот. «При девушке найден паспорт на имя Ирины Викторовны Романенко», — пробасил Толя Волохов. 86-го года рождения. «Стас», — обратилась Маша к оперативнику Данилову, — «позвони в управление, пусть пробьют по нашей базе». «Хорошо, Марусь». Данилов полез в карман за телефоном. Мария снова взглянула на криминалиста Скорикова. «Можно я?» «Само собой», — сказал Скориков и отошел в сторону. Мария присела на корточки рядом с телом девушки. Вдохнула ноздрями воздух и ощутила едва уловимый запах парфюма. Дорогого парфюма. Аромат немного приторный и очень навязчивый. Она ожидала почувствовать другие запахи, более неприятные, но к своему удивлению поняла, что никаких других запахов нет. Поначалу это привело Марию в замешательство, но через несколько секунд она вспомнила, что это дизосмия. Функциональное расстройство, часто возникающее у людей, переживших стрессовую ситуацию или психическую травму, об этом ей рассказывал на одном из сеансов доктор Козинцев, мозг отказывается воспринимать определенные запахи, особенно неприятные. Маша сосредоточилась на изучении тела. Девушка была молодая, не больше 25 лет, красивое лицо, чувственные губы, хорошая фигура. Кожа уже приобрела характерную мертвенную бледность, но все еще было видно, что при жизни девушка не забывала ходить в солярий. На лице у погибшей Мария разглядела ссадины и царапины. «Ну, что видно?» — поинтересовался Скориков. «Дай мне еще пару минут», — попросила Маша. Она продолжила систематично изучать труп, стараясь не пропускать деталей, но вскоре поняла, что лекарство, принятое недавно, мешает ей сконцентрироваться. И тогда Маша заговорила вслух, надеясь, что звук собственного голоса поможет ей мобилизоваться. «Паш, ты прав. Девушка умерла около 3 часов назад. На шее отчетливые следы удушения. Скорее всего, смерть наступила из-за этого». Мария продолжила осмотр. Рот жертвы зашит грубой нитью, шов ровный, прижизненный. Либо голова жертвы была прочно закреплена, либо рот ей зашивали, пока она была без сознания. «Что такого могла сказать женщина, чтобы понадобилось зашивать ей рот?» — пробасил Волохов. Он стоял рядом с Машей, сунув руки в карманы брюк, и, дымя сигаретой, небрежно воткнутой в уголок твердых губ, Мария не ответила, она аккуратно осмотрела, а затем ощупала руки жертвы. «На правом запястье следы от звериных клыков», — снова заговорила Маша. «Сухожилие перекушено». Мария осторожно ощупала сперва левую, а потом правую ногу, затем приподняла правую брючину и внимательно осмотрела щиколотку и голень. На голой коже Мария обнаружила свежие поперечные шрамы, один сразу под коленом, второй у ступни. Мария осторожно потрогала ногу между этими шрамами, кончиками пальцев. Ткани легко продавились, не встретив сопротивления, которое должна была оказать кость. «Убийца вырезал жертве часть левой большеберцовой кости», — снова заговорила Маша. «Вырезал ей кость?» — удивился Волохов. «Да, а потом зашил кожу. Я не специалист, но, на мой взгляд, операцию он произвел вполне профессионально, и было это примерно 2 дня назад». «Значит, девчонка в тот момент была еще жива?» «Да». Волохов смачно выругался. Мария внезапно почувствовала, что ее мутит, и закрыла глаза. Пару раз глубоко вдохнула и выдохнула, снова открыла глаза. Скориков наклонился сделать крупную фотографию лица погибшей. «Жалко девчонку», — сказал Волохов. «Молодая совсем. И зачем этому гаду понадобилась ее кость?» «Ты меня об этом спрашиваешь?» «А кого?» — усмехнулся Волохов. «Ты же у нас гений криминалистики. И интуиция у тебя, как у экстрасенса». Маша пожала плечами, поднялась на ноги и машинально отряхнула плащ. «Нужно поискать на земле отпечатки шин», — сказала она. «Возможно, убийца съехал с дороги, чтобы не тащить тело девушки от самого бордюра». «Я распоряжусь». Волохов отошел к следственной бригаде. Мария перевела дух и снова осмотрела место преступления. «У нее что-то есть в руке!» — воскликнул Паша Скориков, присаживаясь рядом с телом. «Вот здесь!» Мария посмотрела на правую кисть убитой девушки. Паша Скориков осторожно разжал пальцы жертвы. «Похоже на человеческие волосы», — сказал он. «Рыжие волосы, отлично!» Не скрывая радости, криминалист потянулся за своим чемоданчиком, который стоял в шаге от тела девушки. Пока он, пользуясь пинцетом, упаковывал волоски в пластиковый пакетик, Маша закурила коричневую сигарету с ароматом вишни. У нее неприятно заныло под ложечкой. Было совершенно очевидно, что это непростое убийство. Зашитый рот, извлеченная кость — все это было похоже на ритуал. У Маши снова заныло плечо, словно обратное эхо грядущих бед и неприятностей. Она отошла от тела и достала из сумочки мобильник, нашла в недавних контактах номер дилера и клацнула по кнопке связи. «Марья Александровна», — голос у дилера был уже не такой приветливый, — «где вы пропадаете?» — «Я работаю». — «Я тоже. Товар уже у меня». — «Вы намерены его выкупить?» — «Да, но теперь только вечером». — «Хорошо, но цена будет той, о которой мы договаривались. Мне пришлось здорово потрудиться, чтобы раздобыть лекарство за 40 минут». — «Хорошо. Тогда до вечера и жду вашего звонка». Мария убрала телефон в сумочку. Подошел Стас Данилов. «Матери у девушки нет, а номер телефона отца сейчас пришлют». — «Хорошо, передашь его мне». Стас внимательно посмотрел на Машу. — «Сама к нему поедешь?» — спросил он. — «Да». — «Это не обязательно, Марусь, я могу съездить». Мария качнула головой. — «Нет, от тебя больше проку будет здесь. Оттопчите с Толей всю прилегающую местность и опросите всех пасущихся там бомжей. Место тут пустынное, но, возможно, кто-то все же ошивался поблизости». — «Сделаем, Маш». Возле бордюра остановилась красная девятка, дверца открылась, и из салона выбрался судмедэксперт Лаврененков. Высокий и тощий, как мумия, в длинном просторном пальто цвета мокрого асфальта. На носу и щеках у долговязого судмедэксперта цвели розы от слишком частых возлияний. Завидев любимого, Лаврененков воскликнул хриплым, пропитым голосом: «А, Машенька, ты что, уже уезжаешь?» «Да, Семен Иванович, вы слишком долго добирались». Эксперт развел руками: «Пробки! Что там у нас? Интересный случай? Вам понравится. О, я весь в предвкушении. После осмотра расскажете все Волохову и Данилову, они мне передадут». «Хорошо, Машенька. Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо, Семен Иванович, а вы?» «Я, Машенька, давно ничего не чувствую. Но спасибо, что поинтересовалась». Судмедэксперт подмигнул Маше и зашагал дальше. Любимого тоже было двинулось к машине, но ее остановил следователь Пожидаев, человек с таким же помятым лицом, как и его пальто, разве что пальто было помоложе и выглядело приличнее и дороже, чем лицо. «Марья Александровна, не перемудри», — сказал Пожидаев усталым голосом, — «разрабатывай версии попроще. Чем проще, тем оно, знаешь, ближе к истине. Юрий Михайлович, вы меня учите работать?» «Упаси Боже, просто советую тебе, как старший товарищ. Ты, кстати, как себя чувствуешь?» «Нормально чувствую». «Что вы все ко мне пристаете с этим вопросом?» — внезапно вспылила Мария. «Ну-ну-ну, не горячись. Просто мы волнуемся за тебя. За себя волнуйтесь». Маша повернулась и зашагала к машине. К следователю подошел Толя Волохов. Пожидаев покосился на него и глубокомысленно изрек: «Плохо ей еще». «Да уж», — пробасил, дымя сигаретой, Волохов, — «нехорошо. Она вроде к психологу ходит». «Может, и ходит. Да только нас с вами это не касается». Следователь приподнял брови. «Чего?» Волохов добродушно осклабился. «Врачебная тайна, Юрий Михайлович. Знаете, поди, что это такое?» Пожидаев несколько секунд молчал, оценивающе глядя на верзилу оперативника, потом отвел взгляд и пробубнил: «Ну-ну, ладно, поеду и я. Встретимся на совещании у жука». Пожидаев заковылял прочь, всем своим видом показывая, что он заранее недоволен всем, что собираются сделать, решить или сказать опера. То ли Волохов отбросил окурок и вернулся к Стасу Данилову. «Что скажешь?» — спросил тот. «Ничего», — ответил Стас, — «жрать охота. Когда закончим, поеду в кофейню. Ты со мной?» Волохов помотал головой. «Нет». «Боишься потерять изящество линии?» — с усмешкой осведомился у него Стас. Могучий Волохов смерил худощавую поджарую фигуру коллеги презрительным взглядом и сказал: «Зачем тебе есть? Все равно еда впрок не идет». «У меня повышенный метаболизм», — заявил Стас. «Чего?» «Еда переваривается быстро. Сгорает, как в топке паровоза». Стас глянул на живот Волохова и добавил, усмехнувшись, «Но тебе, я вижу, эта проблема незнакома. Твои закрома всегда полны». Толя проследил за его взглядом и свирепо прищурился. «Хочешь сказать, что у меня большой живот?» «Это не живот, Анатолий. Это дом, который построил старый мельник. Хочешь сказать, что я толстый?» «Ты не толстый. Ты хорошо наполненный и отлично утрамбованный». Волохов фыркнул. «С тобой говорить гороху наестся». Стас засмеялся и потрепал друга по могучему плечу, после чего повернулся и зашагал к двум подвыпившим бомжам, дожидавшимся беседы возле полицейской машины.